Если верим мы без сомнения Слову вечному, Слову сильному, Нет для нас ничего невозможного, Нужно только свое позабыть И довериться Слову Богу.